Глава 21. «Сань, не в службу, а в дружбу». Зверь провел алкашей взглядом, полным презрения, после чего посмотрел на парня. «Оставь нас». «Да ради бога», — усмехнулся паренек, «только обещаю, сильно не бить». Матвей перебил, кивая в подтверждение своих слов, исключительно в профилактических целях. «Не надо», — подала голос Арина, но Матвей проигнорировал ее слабое сопротивление. «Очень даже надо», – пробухтел в надежде, что девчонка услышит, и даже не мазнув по ней взглядом, пошел провожать полицейских. С Саньком знаком давно. Жили в одном районе, да и паренек ходил тренироваться с Матвеем в один клуб, который с недавних пор вроде как принадлежал друзьям зверя, ну и ему за компанию. Саня особых успехов не показывал, на лавры не претендовал, но при этом искренне дружил с Матвеем и его близким окружением. Паренек ходил на все бои, поддерживал и всегда готов был вступиться за друзей. Как сейчас, к примеру. Пожал руку Матвею, помотал головой из стороны в сторону, бросая последний взгляд на кухню, где кучка алкоголиков сгруппировалась и с замиранием сердца смотрела, как их последняя надежда сейчас закроет дверь и испарится, оставив наедине со зверем. Матвей оскалился, как дикий и необузданный зверь. Волчара или лев, который вышел на охоту, голодный, злой и жаждущий растерзать свои жертвы. «Не надо!» Арина неслышно подошла и дотронулась своими тоненькими пальчиками до локтя парня. «Это бесполезно!» «Кто из них твой отчим?» Снова закатывал рукава, глядя пристально на девушку. Медленно, не торопясь, равномерно распределяя силу. Мышцы напряжены. Не только на руках. Все тело готово к прыжку, потому что боем это назвать сложно. Зверь никогда не бил тех, кто слабее. Но сейчас иная ситуация. Сейчас перед ним те, у кого нет сердца. Вообще ничего нет. Таких не стоит жалеть. Их надо уничтожать. «Он». Арина кивнула в сторону мужика, который совсем недавно толпился рядом с ее матерью возле порога. Девушка подумала немного, помолчала, опустив взгляд, но все же решилась. А у Матвея что-то ёкнуло внутри, и какой-то порыв овладел парнем, лишив рассудка. Зверь, никогда до этого не испытывавший никаких романтических чувств, взял Арину пальцами за подбородок, несколько долгих секунд посмотрел в эти бездонные глаза, а после губами захватил в плен ее очаровательный ротик. На глазах у ее предков и их дружбанов-алкашей, которые пытались девчушке под юбку залезть, чтобы поняли наконец-то, зверь пометил свою территорию. Девочка принадлежит ему. Кто тронет, пожалеет, что родился на этом свете. «Подожди меня в комнате», – прошептал, а девушка кивнула, не желая сопротивляться. Ее тоненькая фигура – скрылась за дверью, после чего Матвей вздохнул с облегчением и перевел взгляд на четыре пары изумленных глаз. Такое чувство, что протрезвели, но это даже лучше. «Теперь держитесь, гады, зверя вы разозлили». Он сделал шаг вперед, и все обитатели кухни вжались в стену, не сводя перепуганных глаз с парня и его медленных и плавных шагов. «Бойтесь, твари». «Сейчас будет очень больно».